Глава 292. Маковый купол. Искушение взглянуть на цвет портала убивало Квина. Тем не менее, он решил держать черный мешок, закрывающий его лицо. В конце концов, это не стоило того. Ему не нужно было беспокоиться о том, где находится первая военная база. На самом деле, он и сам не понимал, почему так зациклился на этом. Не то чтобы он работал на чистых или далке. Они бы сделали все, чтобы получить такую информацию. Даже если бы Квин знал, это не помогло бы ему ни в чем, если только он не собирался пойти в армию. Но он никогда в жизни не мог себе представить, что такое возможно. В ту же секунду, как его тело прошло через портал, он почувствовал странное ощущение, которое обычно возникало. Казалось, что твой разум тает. Опыт был не так уж плох, но образы были определенно странными. Он был действительно удивлен, что, проходя через портал, это странное ощущение не разбудило других студентов. Это также означало, что газ или то, что было использовано, чтобы вырубить их, было достаточно сильным, чтобы вывести их из строя. Когда он немного поразмыслил над этим, то был немного удивлен, что газ смог вырубить Фекса. Решив не снимать черный мешок, оказавшись на другом конце портала, Квин продолжал притворяться, что потерял сознание. Его тело подергивалось и двигалось, иногда мягко, иногда довольно грубо. Пока они продолжали двигаться, он постоянно слышал вокруг себя странные механические звуки. Это немного сводило его с ума, так как он пытался представить себе, что происходит снаружи, только используя свои уши. «Интересно, как это удается Лео? Я бы не выжил, если бы ослеп». Квин не мог не думать об этом. В конце концов, после нескольких часов метаний с места на место, его тело не двигалось в течение последних 15 минут. А потом первый ученик, кроме него, проснулся. «Что за... Что, черт возьми, у меня на голове?» – закричал студент. Несмотря на то, что он открыл глаза, единственное, что он мог видеть, был черный цвет. Мысль о том, что мир будет захвачен, пришла ему в голову. И это заставило его закричать. «А, прости меня, прости, пожалуйста, не убивай меня!» Студент продолжал кричать, прежде чем почувствовал удар в подзатылку. «Может, ты успокоишься? Ты только что прибыл к месту назначения», объяснил солдат, снимая мешок со студента. Из-за его криков ему удалось разбудить довольно много учеников. Очень медленно каждый из них начал просыпаться. «Пожалуйста, снимите мешки с ваших голов и оставайтесь на месте, пока не будут даны дальнейшие указания». Голос был узнаваем, и казалось, что он исходит от старого генерала Майка. Все ученики сделали, как им было велено, сняли свои мешки и впервые за долгое время смогли наконец видеть. Студенты были немного сбиты с толку относительно того, где они сейчас находились. Ясного неба не было, и все, что можно было увидеть вокруг, это металл. Тысяча студентов стояли на чистом открытом пространстве, а генералы стояли перед большой комнатой. «Мы все еще в ангаре?» – спросил студент. Квин не мог винить студента за то, что он так подумал, потому что это действительно выглядело так, как будто они никогда не покидали ангар. Однако только он знал, что они прошли через портал. Внезапно позади них послышался какой-то звук. Напор был отпущен, и свет начал проникать внутрь. Когда студенты обернулись, они увидели, что стороны того, в чем они находились, открылись, и металлическая платформа вытянулась. В конце концов, она упала на пол, и до того, как платформа коснулась земли, оставалось добрых 10 метров. «Пожалуйста, спускайтесь в машину!» Майк продолжал свои инструкции, пока солдаты впереди показывали дорогу. Выйдя на улицу, они наконец заметили, что находится на первой военной базе. Тем не менее, она не сильно отличалась от их собственной. Это было больше похоже на город с определенными зданиями. Повсюду были мехи, перевозившие грузы. Главным отличием был размер самой базы. Это было почти в два раза больше, чем у них. Однако, самым шокирующим зрелищем, которое они видели до сих пор, было небо. Хотя его можно было увидеть, но оно выглядело немного иначе, чем то, к чему они привыкли. Это смутное чувство продолжало беспокоить Квина. Однако он не мог понять почему. Но вот что он заметил, так это то, что все они сияли. Весь город, казалось, был заключен в большой стеклянный купол. А по краям возвышалась высокая стена, из-за которой невозможно было разглядеть, что находится за пределами города, если только не лететь на воздушном корабле. Как только студенты оглянулись назад, они поняли, в какой машине они находятся. Она была похожа на подводную лодку на колесах. Эта штука была необычайно огромной, и у нее было 16 колес размером с дом. До Квина начало доходить, из-за чего весь этот шум поднялся раньше. Телепортационное устройство, должно быть, перенесло их куда-то, и позже их нужно было переместить через транспортное средство перед ними. Как только все студенты были учтены, автомобиль начал убирать свою платформу. Как только он закончил, он сразу же направился в другом направлении. Майк, Натан и Дюк вышли поприветствовать еще одного солдата. Позже они следовали за ним, пока не дошли до остановки поезда. Поскольку база была большой, путь до места назначения пешком, вероятно, занял бы у них несколько часов. Во время поездки на поезде студенты смогли увидеть большой город. Казалось, что сам город был разделен на разные части, и между каждой секцией был небольшой барьер. В каждой из этих секций солдаты должны были сосредоточиться и расставить приоритеты на разных вещах. В одной из секций города они наблюдали, как строятся и тестируются мехи. В следующем было похоже, что они держали животных в неволе и проводили какие-то эксперименты. И далее оказалось, что у них были классы, ориентированные на борьбу и так далее. Затем они проехали и миновали центр города. Это было большое куполообразное здание, которое выглядело как миниатюрная версия самой базы. Оно твердо стояло в центре. Верхняя часть купола имела цветочный узор, похожий на мак. Армия решила использовать этот символ после Первой войны с Далки. Большинство сражений между Далками происходило на земле. На поле боя было пролито много крови. Как только война была объявлена, что-то странное, казалось, произошло. На полях по всему миру, где произошло большинство смертей, росли поля маков. В прошлом говорили, что нечто подобное уже случалось однажды. Однако это было давно забыто. Несмотря на это, они все же решили использовать его в качестве своего символа. Это здание было штаб-квартирой мирового правительства. Это было место, где 8 главных генералов, лидер и 4 лидера больших семей должны были встретиться, чтобы принять свои решения. Как будто они контролировали весь мир. Поезд продолжал двигаться мимо центра города и в конце концов направился в заднюю часть города, где он казался немного менее оживленным. Они миновали еще один небольшой барьер какого-то типа, и многие мехи и солдаты, казалось, стояли на страже. Они вошли в другую часть города, которая была отделена от остальных. Как только поезд наконец остановился, студенты вышли и продолжили следовать за Майком. После того, как они вышли из поездов, они наконец смогли увидеть, где будет происходить мероприятие. Это была арена, которая была достаточно большой, чтобы принять Олимпийские игры прямо перед их глазами. Она была довольно круглой формы, почти как колесо на боку. А поскольку она была сделана из глоттерия, то имела легкий оттенок синего цвета. Однако, больше всего их удивило то, что на трибунах арены было 7 больших зданий, которые, казалось, были встроены в эту штуку, делая ее похожей на корону. В 7 зданиях были прозрачные открытые стекла, окрашенные в черный цвет. Все они смотрели внутрь, на арену. На лицевой стороне были большие числа, начинающиеся с 1 и заканчивающиеся 7. Хорошо. Поскольку вы ребята из 2-й военной базы, пожалуйста, пройдите во 2-е здание. Обратился к ним проводник, который вел генералов. Поскольку вы здесь первые, когда закончите распаковывать вещи в своих комнатах, вы можете свободно исследовать окрестности. Здание здесь похоже на отель. Вам разрешено регистрироваться и выходить, когда вы захотите. За пределами верхней части арены есть много магазинов и рынков, расположенных для использования. Поскольку вы, ребята, не будете участвовать в самом мероприятии, мы хотели, чтобы вы все чувствовали себя желанными гостями. Ходите по магазинам и получайте удовольствие. Смотрите, есть ли что-то, что вы хотите сделать, и относитесь к своему пребыванию здесь как к празднику. Просто не забывайте поддерживать своих товарищей по команде, когда можете. Квин гадал, где же остальные, раз он их не видел. Хотя он видел их в ангаре, но так как они были первыми, кто вошел, они вскоре снова разделились, когда они двигались в большой машине. Участники, скорее всего, уже были в поле или вообще находились в другом месте. Студенты последовали за своими учителями на арену, в то время как генералы отделились в отдельном направлении. Поскольку в большом здании было достаточно места, чтобы вместить всех желающих, каждому студенту была предоставлена отдельная комната. Атмосфера была довольно непринужденной. Распаковав свои вещи в номере отеля, кто-то постучал в дверь Квина. Когда он открыл ее, Фекс и Ворден приветствовали его. «Ну же, пойдем и осмотрим это место!» «Это так здорово! Я никогда раньше не был в таком красивом районе!» Взволнованно сказал Фекс. Закрыв за собой дверь, троица отправилась исследовать магазины арены. Тем временем на железнодорожную станцию только что прибыл еще один поезд, привезший еще одну группу студентов с другой военной базы. Один из первых людей, сошедших с поезда, была учитель Сильвер.